Интермедия. Тайные переговоры. Часть 5. Точка зрения Вратха. Извини, Шира, но я планирую воспользоваться данной ситуацией на полную катушку. София мне описала, на чем базируется эта самая религия божественного мира, пока мы были в комнате ожидания. Судя по тем словам, которые произнес папа, у религии божественного мира есть четкое понимание функционирования системы. Если это так, то я смогу подробнее выяснить ситуацию с текущим состоянием мира. В данный момент все мои знания исходят от табу и того, что мне сказала Шира. Может быть, информации в табу верить и можно, но вот сказать тоже от информации, полученной от госпожи Шира, я не могу. И в данный момент у меня есть отличная возможность задать вопрос еще одной стороне, так что я планирую получить ответ. С другой стороны, если ставить свои интересы выше остальных, то все может закончиться тем, что переговоры госпожи Шира сорвутся. А ведь я веду спокойную жизнь в данный момент только благодаря ей. Можно сказать, что она мне жизнь спасла. Если я сделаю что-то, что вызовет ее недовольство, меня просто вышвырнут на улицу. В худшем случае просто убьют. Может быть, выяснить ее настоящие мотивы и важно, но если ценой это станет моя жизнь, то оно этого не стоит. Получается, мне надо каким-то образом получить информацию, при этом не делая лишних козырей в переговорах с религией божественного мира. А лучше всего двигая переговоры в нужную сторону. Похоже, это практически невозможно. В прошлой жизни я был обычным студентом, а в этом мире я был настоящим Маугли, который всю свою жизнь провел в лесах и в бегах. А против меня выступает госпожа Шира, которая считает себя администратором данного мира. А с другой стороны сидит папа религии божественного мира, самой крупной религиозной организации среди людей. Так что уровень сложности задачи просто астрономический. Если честно, я даже не представляю, до какого момента госпожа Шира будет терпеть мое вмешательство. Так что надо вести себя осторожно. В какой-то момент мне, возможно, придется прекратить сбор информации о истинных намерениях госпожи Шира и сконцентрироваться на переговорах. Хотя я думаю, что религия божественного мира прижата к стенке и наверняка захочет сотрудничать с госпожей Шира, так что тут проблем быть не должно. То, с чем надо быть поосторожнее, это вопрос о том, как далеко я могу зайти в своих поисках по поводу плана госпожи Шира. И здесь надо быть максимально осторожным. Так что насчет изношенности душ? Насколько религия божественного мира в курсе данной ситуации? Попробуем надавить на этот вопрос. Я ничего не знаю о данном вопросе. Все мои знания почерпнуты от госпожи Шира. Что правда, что ложь, я не могу сам этого понять. Я смотрю на лицо госпожи Шира. Никаких изменений. Означает ли это, что я могу продолжать? Ее лицо совершенно не меняется, поэтому сложно что-то понять. Религия божественного мира не считает это существенным. Ха? Что-то странное чувствуется в словах папы. Судя по всему, о изношенности душ они вообще не имеют никакого представления. Если все, что говорит госпожа Шира, правда, то уже очень большое количество душ не может возродиться из-за своей изношенности. Например, все люди, которых я уничтожил под влиянием гнева, были изолированы в определенном месте, совершенно определенной причиной. И насколько я знаю, это все устроил Бог, который был заключен в черную броню, который просто избил меня. Так что в данном случае наверняка этот факт является правдой. А если это не так, то я смогу легко выяснить это, просто поговорив с мужчиной в черной броне. Конечно, есть определенный риск. Но вряд ли она сумела подговорить его. Или может, она просто не подумала об этом, или считает, что у меня не будет возможности поговорить с ним. Так что возможно все. Но я не могу отрицать все подряд. Должен быть какой-то базис. Если предположить, что изношенность душ действительно имеет место быть, тогда точка зрения папы явно страдает неполнотой. Значит, у них недостаточно информации для точного прогнозирования времени наступления коллапса. Или может быть, их это просто не волнует? Несущественно, да. Даже то, что около 10 тысяч душ больше не сможет возродиться. Глаза папы расширились. Мгновением позже он уже снова стал спокоен. Но он единственный, кто сумел сохранить спокойствие. Остальные члены религии божественного мира не смогли спрятать свое беспокойство. Может быть, я перестарался? Сбросил отличную карту, когда у противника нет вообще ничего. Мало того, не получив никакой информации взамен. Хотя не так страшно. Проблема будет только в том случае, если госпожа Шира хотела скрыть данную информацию от религии божественного мира. Тогда получится, что я раскрыл противнику важную информацию. Я бросил быстрый взгляд в ее сторону. Госпожа Шира даже не пошевелилась. Получается, я ничего страшного не натворил? Я пока не видел госпожу Широ в гневе. Я вроде бы пока не сказал ничего такого, что могло бы фатально повлиять на успех переговоров. По крайней мере, я на это надеюсь. Как же тяжело, когда нельзя по лицу понять, что думает другой человек. Все из-за того, что госпожа Широ именно такая. Это правда? Может быть, он решил, что сохранять невозмутимый вид не стоит того, поскольку голос папы стал очень серьезным. Администратор Гориэста Диас знает об этом. Его именем клянусь, что это действительно имело место быть. Вместо меня на вопрос папы ответила госпожа Широ. Если она сообщила имя этого мужчины в черном, то это явно говорит о том, что это правда. Не знаю, что он за администратор, но сильно сомневаюсь, что он позволит кому-либо говорить ложь от своего имени. Яркий блеск в глазах папы только подтвердил мою догадку. Хотелось бы знать именно ваше мнение, госпожа Широ. Как много времени протянет этот мир? Папа задал вопрос. «Очень мало». Ответ госпожи Широ был очень двусмысленный. Вместо того, чтобы сказать точную дату, она сказала только «скоро». В книге, которую она дала мне, точный срок также не назывался. Хоть и не лжет, но и не говорит всей правды. Вот что я вынес из ее слов. «Может быть, есть более точная дата?» Похоже, папа подумал о том же, о чем и я. Может быть, голос его и бархатный, но в нем явно слышится, что отказ в ответе неприемлем. «Этот вопрос вам явно надо задавать не мне». Тон голоса папы явно проигнорировали. «Пожалуйста, поймите меня верно. Я пришла со стороны. Может быть, я и помогаю спасти этот мир из чувства сострадания, но решение проблем этого мира лежит в первую очередь в руках самих жителей, которые и должны понести определенные жертвы ради этого. Если вам кажется, что человек со стороны неверно вас информирует о состоянии мира, то вы, конечно, можете дотянуть все до последнего момента, а потом носиться с глазами полными ужаса, когда изменить ничего уже будет нельзя». Эти слова просто сочатся сарказмом. Неужели вы сами не видите состояние мира, когда даже люди со стороны осведомлены об этом?